Глава 18. Что они видели в стране Эльдорадо? Кокомбо выказал перед хозяином свое любопытство. Хозяин ему сказал: «Я ничему не учился и тем доволен. Но у нас здесь есть один старик, бывший придворный, самый ученый человек в государстве и очень общительный». Тотчас же он ведет Кокомбо к старику. Кандид теперь оказался на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом. Очень простой, так как дверь была всего-навсего из золота. Но все было сработано с таким вкусом, что не потеряло бы ничего в сравнении с самыми богатыми чертогами. Приемная, правда, была украшена лишь рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупил с избытком эту чрезвычайную простоту. Старик принял обоих иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, и угостил их ликерами в алмазных сосудах. Потом он удовлетворил их любопытству в следующих выражениях: «Мне 172 года, и я узнал от моего покойного отца, царского конюшева, об удивительных переворотах в Перу, которых он был свидетелем. Государство, где мы находимся, есть древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда вышли из него завоевывать другие земли. Они были, в конце концов, побиты испанцами. Те государи из этой династии, которые оставались в родной земле, были более благоразумны. Они приказали с народного согласия, чтобы каждый житель никогда не уходил из нашего маленького царства. Этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. Испанцы имели смутные сведения об этой стране. Они назвали ее Эльдорадо. И один англичанин по имени кавалер Ралей приблизился даже к нам около 100 лет тому назад, но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то всегда были до настоящего времени в безопасности от жадности европейских наций, которые имеют непостижимую страсть к камням и грязи нашей земли, и которые, чтобы получить ее, готовы были бы перебить нас всех до последнего». Разговор длился долго. Говорили о форме правления, о нравах, о женщинах, о публичных зрелищах, об искусствах. Наконец, Кандид, который всегда имел склонность к метафизике, велел Кокомбо спросить, существует ли в этой стране религия. Старик немного покраснел. «Неужели, — сказал он, — вы можете в этом сомневаться? Не принимаете ли вы нас за неблагодарных людей?» Кокомбо почтительно осведомился, какова религия в Эльдорадо. Старик опять покраснел. «Разве могут существовать две религии? — сказал он. — У нас, я думаю, та же религия, как и у всех. Мы неустанно поклоняемся Богу». «Вы поклоняетесь только одному Богу? — спросил Кокомбо, который все время служил переводчиком вопросов Кандида. «Конечно, — сказал старик, — их ни два, ни три, ни четыре. Признаться, люди вашего мира задают вопросы очень странные». Кандид не переставал спрашивать этого доброго старца. Он хотел знать, как молятся Богу в Эльдорадо. «Мы ничего не просим у него, — сказал добрый и почтенный мудрец. — Нам нечего просить у него. Он дал нам все, что нужно. Мы благодарим его беспрестанно». Кандиду было любопытно увидеть жрецов, и он велел спросить, где они. Добрый старик засмеялся. «Мои друзья, — сказал он, — мы все жрецы. Наш царь и все отцы семейств торжественно поют благодарственные гимны каждое утро. Им аккомпанируют 5 или 6 тысяч музыкантов». «Как? У вас нет монахов, которые всех поучают, соперничают друг с другом, управляют, проклинают и сжигают людей, думающих иначе?» «Смею надеяться, мы не сошли с ума, — сказал старик. — У всех нас здесь одно мнение, и мы не понимаем, что вы называете монахами». Кандид при этих словах пришел в восторг. Он говорил самому себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона. Если бы наш друг Панглас видел Эльдорадо, то не говорил бы более, что замок Тундертентронг был лучшим на земле. Вот как полезно путешествовать». После этой длинной беседы добрый старик велел запрячь в карету 6 баранов и дал двум путникам 12 своих слуг, чтобы проводить их ко двору. «Извините мне, — сказал он им, — что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Царь примет вас так, что вы не останетесь недовольны, и вы извините без сомнения обычаи страны, если некоторые из них вам не понравятся». Кандид и Кокомбо садятся в карету, 6 баранов летят во весь дух, и менее чем через 4 часа они достигают царского дворца, расположенного на окраине столицы. Портал был 225 футов в высоту и 100 в ширину. Невозможно, казалось, определить, из чего он сделан, но сразу было видно, что дивный материал этого здания значительно превосходил те булыжники и песок, которые мы называем золотом и драгоценными камнями. 20 прекрасных девушек, несших охрану, встретили Кандида и Какамбо при выходе из кареты, сопроводили их в баню, надели на них одежды, сотканные из пуха калибри. После этого придворные кавалеры и дамы ввели их в покои Его Величества согласно обычаю, причем им пришлось идти между двумя рядами музыкантов, число которых достигало 2000 человек. Когда они достигли тронного зала, Какамбо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать Его Величество. Встать ли на колени или ползти по земле животом? Положить руки на голову или за спину? Лизать с пола пыль? Одним словом, в чем состоит церемония? «Принято, — сказал камергер, — обнимать монарха и целовать его в обе щеки». Кандиды Какамбо бросаются на шею Его Величеству, который принимает их так милостиво, как только можно вообразить, и любезно приглашает их к ужину. В ожидании ужина им показали город, общественное здание, вздымавшееся до облаков, рынок, украшенный тысячью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые постоянно текли в большие вместилища, выложенные особого рода камнями, издававшими запах гвоздики и корицы. Кандид просил, чтобы ему показали суд и парламент. Ему сказали, что этого у них нет, что у них никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему ответили, что этого у них не имеется. Более всего удивил Кандида и доставил ему наибольшее удовольствие дворец наук, в котором он увидел галерею в 2000 шагов, всю наполненную математическими и физическими инструментами. Когда они успели осмотреть едва 1000-ю часть города, их проводили к царю. Кандида посадили за стол вместе с Его Величеством, слугой Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и никогда не слышал за столом такого остроумного собеседника, каким оказался Его Величество. Какамбо переводил царские острые словечки Кандиду, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное. Они прожили целый месяц в этом гостеприимном убежище. Кандид не переставал говорить Какамбо: «Воистину, мой друг, замок, где я родился, гораздо хуже страны, где мы находимся. А все-таки здесь нет мадемуазель Кунигунды. Да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселились здесь, все же мы никогда не станем похожи на здешних жителей. Если же вместо того вернемся в наш мир только с 12 баранами, нагруженными эльдорадским камнем, мы будем богаче, чем все короли вместе взятые. Мы более не будем бояться инквизиторов и легко можем освободить мадемуазель Кунигунду». Это рассуждение понравилось Какамбо. Их обоих так прельщала мысль, что после стольких странствований дома их будут ценить больше, и они смогут похвастаться всем виденным во время путешествий, что оба счастливца решили отказаться от своего благополучия и просить отпуска у Его Величества. «Вы делаете глупость, — сказал им царь. — Я знаю, что страна моя не бог весть что. Но где не дурно, там надо и оставаться. Я не имею, конечно, права удерживать иностранцев. Это тирания, которая противна нашим обычаям и законам. Все люди свободны. Отправляйтесь когда угодно, но выход очень труден. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом прибыли, и которая течет под сводами скал. Горы, окружающие мое государство, имеют 10 тысяч футов в вышину и круты, как стены. Каждый из них имеет в ширину более 10 миль, за ними лежат пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уйти, я прикажу инженерам построить что-нибудь такое, что может вас удобно переправить. Когда вы будете переведены через горы, никто не сможет вас сопровождать, ибо мои подданные поклялись никогда не выходить за ограду, и они слишком благоразумны, чтобы нарушить свою клятву. Просите у меня сверх того все, что вам по душе». «Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только несколько баранов, нагруженных съестными припасами, а также камнями и грязью вашей страны». Царь засмеялся. «Я не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи. Но вывозите ее столько, сколько захотите, и пусть она послужит вам на пользу». Он немедленно отдал приказ своим инженерам соорудить машину, чтобы выпроводить этих двух необыкновенных людей за пределы государства. 3000 ученых-физиков работали над ней. Через 15 дней она была готова, и стоила всего 20 миллионов фунтов стерлингов, представляющих собой ходячую монету в той стране. Кандид и Какамбо сели в машину. У них были два больших красных барана, оседланные и взнузданные, чтобы ехать верхом при переходе через горы, 20 вьючных баранов, нагруженных съестными припасами, 30 с образцами того, что страна имела наиболее любопытного, 50 нагруженных золотом, драгоценными камнями и алмазами. Царь нежно обнял обоих залетных гостей. Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и любопытно было смотреть, с каким искусством они были подняты со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место, вернулись, и у Кандида теперь уже не было иного желания и другой мысли, как подарить этих баранов мадемуазель Кунигунде. «Мы имеем, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если мадемуазель Кунигунду можно оценить в какую бы то ни было сумму. Едем в Кайенну, сядем на корабль, а потом посмотрим, какое королевство сможем мы купить».